Не забывай, Фелиция, у тебя есть конкуренты. Я вот не одна из них, не то что эти двое. Зарумянившись, выдавая дешевую и легко читаемую ложь, алая ведьма попыталась переключить тему с себя, ведь новые взгляды конкуренток так и говорили, что ее слова – дешевая брехня, да и не стоит недооценивать. Холодно глянув на спокойную Стейси, Ванда оскалилась в злобной ухмылке. Уверенность других, может, стоит думать не о том, кто его получит, мечтательно вздохнув, не отводя взгляда от собственных кистей, спрятанных под толстым слоем перчаток, Анна-Мария повысила голос, набираясь уверенности, а о том, что действительно нужно ему, именно, всему свое время. Пусть решает сам, главное, чтобы он был счастлив, а не чтобы одна из нас просто одержала победу. В душе же Гвен смеялась, злодейским диснеевским смехом, ведь она уже победила, осталось только аккуратно дожать. Она не сомневалась, какой выбор сделает Шон. Изучив парня получше, она поняла, что тот, несмотря на свои джентльменские замашки, тот еще кобелина. Главное, чтобы обязательства не давили и проблем после такого не образовалось. Хм, хорошо, путь к его сердцу все равно остается открытым. Но я не исключаю себя из этой гонки. Если он решит быть только со мной, то вы должны будете свалить. Все было решено. Первый и самый главный этап переговоров прошел, осталось только подрихтовать огрехи. Мне он не нужен, я только хочу. Ой, да хватит уже. Главное, чтобы он не страдал из-за нас. Каждая успела вставить слово, после того, как Фелиция приняла это роковое решение. Смех и напряженная атмосфера уступают место пониманию и дружелюбию. Но внутренние противоречия остаются, и каждая из девушек знает, что их разговор еще не завершен. Будут споры, склоки и ругань. Скорее всего, не раз и не два придется перейти к куда более простому, силовому, решению вопроса. Надо переговорить с ним, нечего тянуть. Спросим все у него, лицом к лицу. Отлично, а то меня уже достало шептаться тут, словно мы банда заговорщиков. Звони засранцу и назначай встречу, пусть скажет все прямо. Гвен не стала их останавливать, ведь еще вчера Шон скинул ей сообщение о том, что случилось на квартире Стива и чем это все обернулось. Первый порыв сорваться на помощь был остановлен разработанным на коленке планом, что Шон прислал вторым сообщением. Не отвечает. Какого черта? Фелиция была явно недовольна. Девушка была готова сломать телефон. Может, эта знаменитая мужская интуиция к подобным разговорам дает о себе знать? В отличие от куда более агрессивной конкурентки по любовным вопросам, Анна старалась до последнего сохранять спокойствие, даря его остальным. А вдруг с ним что-то случилось? Надеюсь, что так, иначе его ждут куда большие проблемы. С трудом удерживая себя за столом, Ванда скрестила руки на груди, прожигая спокойную Стейси взглядом. «Ты что-то знаешь?» «Немного». Он написал, что какое-то время его не будет. Краткое объяснение вызвало новую волну перешептываний. Почти битый час девушки обсуждали и костерили Шона за безответственность, ровно до последней минуты работы кафе. Поуспокоившийся официант в порыве и надежде, что дамочки уберутся побыстрее, даже хотел самолично оплатить счет, но был в спешном порядке послан в пешие края. «Надеюсь, с Шоном все хорошо. Да что с ним станется? Он силен и разумен, не станет влезать в какое-нибудь дерьмо. Да ладно тебе, Рашаах, приключение на 20 минут. Сходим туда и обратно. Просто посмотришь на культистов. Ничего опасного». Передразнивая Стрэнджа, ухожу в бок, закручиваясь, падаю на горизонтальный шпагат, прописывая фирменный удар Джонни Кейджа. Прямо по бубенцам огромной образины с козлиной головой. Зубастая пасть зверя распахнулась на всю ширь, обдавая меня мерзким смрадом нечищенных зубов и гнилого мяса. После чего уродец скрючился в позе эмбриона, заваливаясь на бок, но я уже не смотрел в его сторону, вынужденный уворачиваться от ударов целого стада подобных козлоногих нелюдей. Золотой хлыст из ци вылетел из моей руки, сковывая морду самого здорового из них, после чего я рывком опустил его мордой в землю, под ноги остальной толпы, что перла со всех сторон. Я же не знал, что они попытаются построить стабильный портал на другой план. Закрутив свои оранжевые кольца, Стрэндж полностью оправдывал свое звание верховного чародея земли, крутя вертухи с помощью магии, разрезая туши монстров на куски одним легким движением. Простейшие конструкции, отточенные до невероятного уровня мастерства, производили куда большее впечатление, чем любые высокоуровневые заклинания. Полоснув по распахнутой пасти, орошая себя потоком вонючей гниловатой крови, Стрэндж пафосно взмахнул плащом, утаскивая себя в сторону от потока врагов. «Ты глава сраных магов на планете, с камнем времени на шее. Ты должен знать вообще все. Это тебе не колесо желаний, он так не работает». Несколько копий Стрэнджа вылетело из его спины, ловко орудуя подобным моему хлыстами. Они расчистили вокруг нас пространство, позволяя хоть немного маневрировать. Следуя примеру своего наставника, выпускаю на свободу щупальца, что подобно комку разозленных змей набрасываются на всех подряд, отрывая части тел и пронзая монстров насквозь. Смотри на это с хорошей стороны. Сможешь на практике постичь свои новые возможности. Одышка первой пришла к несносному доктору, что сиял довольной улыбкой. Какой простор для творчества, юный Салливан. Только что придумал. Стараюсь смотреть на вещи позитивнее. Колдун, не отвлекайся. Матюгнуться в стиле ведьмака я уже не успевал. Протаранив тела своих младших сородичей, к нам на небольшую площадку, усеянную трупами, буквально вылетел снаряд в виде минотавра. Мать его, минотавра. Насадив на свои рога парочку козломордых, он разверзнул огромную пасть, демонстрируя набор внушающих уважение любой акуле зубов. Тяжело и натужно пыхтя, выдыхая настоящий пар из ноздрей, волосатый, голый по пояс монстр затопал в нашу сторону, сверкая алыми глазищами. Ох, сейчас пойдет потеха. Нет. Тыкнув пальцем в небо, Стрэндж изобразил потешное глуповатое лицо, полное смирения, недовольства и легкого предвкушения. Вот сейчас, сверху на минотавра обрушилась огромная туша, вся покрытая гниющей на глазах плотью. Почти 6 метров роста и весом в несколько тонн, отродье иномирного плана вдавило минотавра в землю. Красавец, чтоб тебя! Сплюнув на землю, морщусь от разносящегося аромата из дерьма и крови, смешанного с болотной тиной. Зеленые струпья, волдыри, просачивающиеся сквозь плоть зеленая кровь, полная требухи и прочего дерьма. Крылья летучей мыши, дырявые и пораженные чем-то вроде проказы, разносили зловоние на сотни метров вокруг. Огромная, непропорциональная одноглазая голова склонилась на бок, цепляя сломанным рогом собственное плечо, из которого потоком хлынул гной. На раздувшемся брюхе монстра разверзлась огромная пасть, сквозь которую постоянно пытались вывалиться кишки и прочие внутренности, но проворный длинный язык, похожий на змею, уволакивал их обратно. Это отродье вызывало истинное омерзение. Даже не знаю, что за тварь покровительствует подобным уродом, но надеюсь, с ее хозяином я никогда не встречусь. Облокотившись на кривой посох, оканчивающийся сломанным колоколом, демон взревел на всю округу, распугивая несчастных козлоногих, которые уже не казались мне мерзкими и вполне приятно пахли, если так подумать. Он ведь просто так не отвалит. Без особой надежды, спрашиваю у Стрэнджа, в уме уже представляя, как заебусь отмывать манипуляторы после этой туши. Это демон. Сам-то как думаешь? Воссоздав над головой ворох оранжевых клинков, Стивен взметнул их в небо, сбивая приближающуюся свиту чудовища, что на таких же косых и кривых крыльях стремилось в нашу сторону. Займись тварью, я прорежу его свору. Ни хрена ты умник. Эй, это ты тут главный чародей, а я всего лишь послушник, ученик. Наставительно выставив палец, Стрэндж взмахом руки отправил настоящую стену из мелких молний, что переплетались между собой, подобно вязи на свитере. Угрожающе стрекоча, молнии врезались в надвигающуюся волну крылатых бестий, заполонивших хмурое разноцветное небо. Где-то вдалеке прозвучал рев. Земля под ногами медленно крошилась и ссыхалась, а барьер истцы тратился с умопомрачительной скоростью. Застыв напротив гнилого уродца, создаю золотой круг истцы, что прикрывает кулак на манер кастета, обволакивая руку тысячами конструкций из письменных слов на древних языках. Приключение на 20 минут, чтоб тебя. У меня на бусте будет проходить открытое голосование на новую большую работу. Бесплатно. Подписываться не надо. Так что заходите и голосуйте, пирожочки. Чтобы самим выбрать, на какую тему фанфик вам читать. ПС. 95 глава героя там тоже есть. Глава 84. С хлюпающим звуком вытаскиваю манипулятор из туши огромного демона. Краснокожий рот, классический парнокопытный с мордой, полный акульих зубов. Кровь фонтаном брызнула в небо, а тело начало медленно погружаться в землю, растворяясь на глазах. Это уже был далеко не первый разноцветный демон, что пришел к нам навстречу. 15-й или 16-й, я их не считал. Тварей было столь много, что легче жизнь не становилась. Вот и сейчас, стоило только убить главного гада, разогнав его свиту, как ему на смену спешит другой уродец. Твою мать, этот выглядит еще хуже остальных. А смотри, у него маленькие дополнительные ручки, как у тираннозаврика. Сняв с плеча демонический топор, отобранный в бою и которым я приноровился убивать ублюдков, тыкаю оружие в сторону пятиметрового гиганта с собачьей головой, крабьими клешнями и маленькими лапками, торчащими из груди. Это же Глобрезу. А я думал, что это выдумка. Может, и побережье мечей существует? Задумчиво поскребя манипулятором по затылку, оборачиваюсь в сторону Стрэнджа. А наш колдун был, как всегда, занят. Выводя разноцветные круги, верховный маг создавал портал обратно, вот уже который день. Постоянно матерясь, начиная сначала и много-много раз играя со временем, отчего наше существование в этой интерпретации затягивалось. Сука, оно казалось вечным. Но нет худа без добра. Заклинания, основанные на ци, я отточил до невероятного уровня. Не Стрэндж, конечно, который вообще умеет творить невероятные вещи одной силой мысли, но тоже неплохо. Ладно, мистер важный маг, я снова сам разберусь, пока ты создаешь нам путь домой. Опять, перехватив топор поудобнее, поднимаю себя в воздух на щупальцах, готовясь к новой схватке с толпой уродцев, что недвусмысленно неслись на нас, раззявив пасти и роняя слюни. Как же все это задрало. Как только мы вернемся, Стивен, я богом клянусь, заставлю тебя компенсировать все. Готово. Я даже не успел отреагировать на слова Стрэнджа, как неведомая сила утянула меня в светящийся портал, отсекая мир пепла и крови и оставляя его на другой стороне. Следом внутрь ввалился Стрэндж, падая на колени и взмахом руки закрывая кольцо портала. Ухватившись за стоящий неподалеку столик, маг попытался встать, но вместо этого только смог привалиться к стене, пуча глаза в потолок слегка безумным и потухшим взглядом. Я сам был не лучше. Развалившись на полу в позе морской звезды, нервно хихикая, ощупывал деревянные доски пола пальцами. Было трудно поверить, что вместо мертвой земли, потрохов демонюкой грязи, я наконец-то ощущал что-то нормальное под своими руками. Ао, да, счастливо прищурившись, перебирая каждую шероховатость пальчиками, чувствуя, как по телу начинают бежать мурашки удовольствия. Надеюсь, мой паркет не забеременеет от тебя. С трудом поднявшись на ноги, Стрэндж подманил к себе кресло, материализовывая в свободной руке бокал виски, после чего с грохотом упал в мягкие объятия мебели. Пошел нахер, назову его Буратино и оставлю в твоем Хогвартсе на максималках. Прекрасно, поздравляю с становлением полноценным магом. Взмахнув рукой, он создал маленький значок на булавке, изображающий мультяшного волшебника из японских РПГ, после чего прикрепил его мне на обрывке одежды. Твое обучение закончено. Значичек мне припендюрил. Оттопырив ткань, вглядываюсь в ожившего волшебника, что азартно колдовал, создавая брызги радуги и прочее детское дерьмо. Не нравится? Давай сюда. Нет, это мое, я его заслужил. То-то же, опрокинув в себя бокал виски, Стрэндж посидел минуту без движения, буравя взглядом стену. Потом волшебник резко поднялся на ноги, слегка пошатываясь, но в целом сохраняя ориентацию в пространстве, он поперся наверх, отмахнувшись от меня. Я мыться и спать, располагайся, плевать где. Ага, спасибо, сволочь. Из значка мне в лицо ударила струйка обычной воды. Отплевавшись, просто сворачиваюсь калачиком, представляя, как хорошенько просплюсь, прежде чем займусь хоть какими-то делами. И сон пришел мгновенно. Рашах, старый друг, распахнув огромные ручищи в стороны, Тор не растерялся открытию портала в собственном доме и быстро сгробастал меня в объятия под треск моих костей. Задорно улыбаясь, асгардский царь поднял меня в воздух, хватая подмышки и тряся, как какого-то кота. «Почему ты пришел только сейчас? Уже целый месяц прошел, а от тебя ни слуху, ни духу. Я уже начал волноваться и подозревать всякое. Поставь меня, конечно, друг». Богатырский хлопок по плечу заставил пол под моими ногами скрипнуть. «Пройдем в дом. Скоро как раз обед. Откроем пару бочек меда и наконец отпразднуем нашу славную победу. Так, обожди. Что? Только не говори мне, что не пьешь мед. Он, конечно, крепкий даже для асов, но ты показал свою силу духа и тела, Рашах. Так что не переживай, тебя не свалит от пары рюмок. Да я не о том. Мне нужна твоя помощь». Преображение было невероятным. Секунду назад передо мной стоял веселый балагур, что готов упиваться в хлам, драться и отдыхать, а вот, сейчас тут стоит царь Асгарда, существо, выходящее за рамки людей. Всполохи молний прокатились по рукам громовержца, а сам он весь напрягся. «Я многим тебе обязан, друг Рашах, но прошу, не проси о том, что я не смогу исполнить». Бросив взгляд за окно, где работали и жили сотни спасенных асов, я прекрасно понял, что Тор имел в виду. А главное, стало понятно, что царь Нового Асгарда держит руку на пульсе мировой политики и примерно понимает, о чем я могу его попросить. «Нам нужно укрытие. Я сам спасу моих друзей, но безопасное место». «Ха-ха!» Устало выдохнув, Тор отпустил напряжение, присаживаясь за стоящий по соседству стол. «Такая просьба по силам мне, мой юный друг, но не ожидай, что вы сможете оставаться здесь надолго. Я понимаю». Подойдя ближе, протягиваю руку, предлагая закрепить устную сделку рукопожатием, на что Тор незамедлительно отвечает, вставая в полный рост. «Мы не будем злоупотреблять гостеприимством». «Хорошо». Суровость и напряженность покинули его, вновь возвращая улыбку и довольство жизнью. «А теперь пойдем праздновать. К тому же, тебе стоит уже наконец забрать свою жену и трофей». «Че? Ну что тут можно было сказать? Тор оказался отличным другом и, я так подозреваю, неплохим троллем. Так как все, что мы успели спасти из Асгарда, а точнее из их великой сокровищницы, ныне складировалось у Тора дома. Довольно иронично было видеть оружие великих врагов асов, поставленное в стойку для зонтиков. Сокровища, о которых слагали легенды и за которые дрались столетиями. Не то чтобы я так много смог утащить из залов Асгарда, но мои манипуляторы вполне способны тащить десятки тонн без особой нагрузки, так чего тут было удивляться, что за одним из шкафов у него покоилась огромная скрижаль-плита, на которую Тор скидывал свою одежду. «Миленько, ну а то, знаешь, как удобно». Подхватив какой-то пылающий меч, Тор сделал пару пробных взмахов, показывая, что его все устраивает. «Но я-то видел, что богу грома не хватает своего фирменного оружия. Ваот, ну, ты выбирай, в благодарность разрешаю взять тебе любую вещь из сокровищницы. Все же, именно ты спас ее. По-хорошему, отдать бы тебе все, но Сив сожрет меня с потрохами, если я начну разбазаривать». Но я уже не слушал громовержца, ведь все мое внимание привлекала плита, спрятанная под грудами одежды. От нее исходила равномерная пульсация, как при биении огромного сердца. Подойдя к артефакту вплотную, я не церемонясь скинул вещички Тора, среди которых покоилась настоящая груда грязных носков и трусов. Запашок был не самый приятный, но сейчас меня куда больше интересовала плита. В прошлый раз я не заметил в ней подобных проявлений и захватил просто потому, что на фоне многих других артефактов сокровищницы она выглядела внушительнее и древнее. Ладно, она единственная походила на настоящее сокровище из древних времен, в отличие от куч одинаковых мечей, копий и щитов. Протянув руку к плите, кончиками пальцев касаюсь ее, ощущая пробирающееся по телу тепло. Что-то невероятное, старое и по-отечески доброе взирало на меня сквозь нее, считывая каждую клеточку моего тела. Плита жизни и времени. Хороший выбор. Встав рядом со мной, Тор аккуратно перехватил мою руку, уводя ее в сторону. Громовержец застыл рядом, сосредоточенным взглядом вчитываясь в надписи на плите. «Я, Тор, сын Одина, унаследовал от моего великого отца не только мощь бога грома, но и его мудрость». Подойдя ближе к плите, ас пропустил по рукам разряды электричества, после чего коснулся плиты. Он использовал свою божественную силу и что-то еще, взаимодействуя с плитой. Благодаря контакту с камнем разума, я лишь отчасти мог осознать, что сейчас происходит, но, видимо, для Тора в этом не было чего-то необычного. Что было забавно, ведь этот парень с трудом может сам себе сварить кофе в турке. В раннем возрасте мне были поведаны изумительные истории о плите жизни и времени, артефакте, способном не просто исцелять, а превращать своих носителей в истинных титанов, почти бессмертных, с возможностью достигать максимума своей эволюции. Качнув головой на стоявшую на столе чашку из-под чая, царь Нового Асгарда дождался, когда я принесу ее ему, после чего продолжил свои манипуляции, вместе с рассказом. Плита, сияющая как звезды в безоблачном небе, имела на своей поверхности не только магические узоры, но и скрытую, притягательную формулу, формулу дороги жизни. Эту формулу моя мама, Фридга, всегда воспринимала как священный ключ, данный нам древними, чтобы мы могли постичь глубины своего существования и развить все свои способности. Печально улыбнувшись, Тор крепко ухватился за плиту, переживая личную потерю в который раз. Легенда гласит, что она представляет собой сложный комплекс биохимических элементов, сливающихся в мощную сыворотку, способную полностью исцелять тело и душу, а также придавать невероятную силу и вечное существование. Боль прорезалась в его голосе. Наверняка, он пытался использовать силу плиты, чтобы спасти свою мать, но, видимо, судьба распорядилась иначе. Даже само создание плиты – это история о единстве и жертве. Эдда рассказывает, что в начале времен боги, полные решимости сохранить баланс между жизнью и смертью, собрали невероятные энергии со всех концов Вселенной. Жизненные потоки, духи Земли и даже лучи звездной энергии. Взболтав содержимое кружки, Тор поставил ее на вершину плиты, начав водить вокруг нее руками. Каждый бог вносил свою силу и свою магию в этот артефакт, и в результате получилась плита, в которой хранились все законы времени и силы жизни. Остатки чая в кружке булькали и светились золотым и синим с всплесками зеленого. Атмосфера в доме становилась светлее, несмотря на грозный голос Аса и пафосно-мрачную историю. Один, осознавая ее величие, использовал формулу дороги жизни и стал импульсом, который возвел Асгард на высший уровень могущества. Новая улыбка озарила его лицо в каком-то скрытом понимании. Тор явно знал куда больше, чем мне рассказывал. Я сам, так же как и мой отец, смог ощутить, каким образом эта формула преобразила нас. Мы стали знатоками не только боевого искусства, но и разгадок мироздания, а каждая победа даровала нам новую мудрость, и каждая битва – новые знания о себе. Сила вокруг чайной кружки сгущалась, а я чувствовал странные покалывания в затылке. Вся эта торжественность, эмоции Тора и плещущаяся вокруг нас сила, никак не вязались с тем, что он варил какое-то зелье в кружке с надписью «Лучший бог грома», а в соседней комнате играл норвежский аналог радиодача. Но, как и любой великий дар, такая сила требовала ответственности. Не каждый был готов к ее использованию, и без мудрости, с которой эта формула могла быть использована, она могла обернуться против угнетенного. Отец всегда учил меня, что истинная власть заключается не в подчинении времени, а в согласии с ним. Обретая могущество, мы должны помнить о тех, кто придет за нами, и не исчерпать благодатные возможности, данные нам. Наконец, буйство магических красок завершилось, на миг ослепляя меня и Тора, а потом громовержец почтительно протянул мне кружку. Легенда о плите жизни и времени продолжает жить. Она напоминает нам, что не только всевозможные энергии создают силу, но и знания, которые мы получаем, и выборы, которые мы делаем. Мы, асы, носим эту мудрость в себе, с надеждой, что однажды сможем передать ее будущим поколениям, чтобы они смогли стать истинными хранителями равновесия между жизнью и временем в нашем чудесном, но сложном мире. Он стоял передо мной, такой суровый, красивый, как настоящий бог, в трениках, олиповатой майке-алкашке, кроксах, и держал чайную кружку, из которой в потолок бил золотой свет. Угу! Смех удалось удержать с трудом. Прикусив губу, я трясущимися руками принял кружку, стараясь не смотреть на пафосного бога грома. Спасибо! Прими же сей дар, о величайший из воинов смертных! Прокашлившись, Тор огляделся по сторонам, на всякий случай прикрыв занавеску. Ты пей давай, а то прольешь еще. Это со стороны выглядит, что я сделал ее на раз плюнуть, но знаешь, как это сложно. Да и читать на языке богов всех богов, то еще занятие. Ага, словарным запасом я не блистал, так как только смог взять себя в руки и начать успокаиваться. Значит, ты, по идее, можешь постоянно варить подобную бурду. Не, пофигистически отмахнувшись, Тор плюхнулся в кресло, рукой открывая стеклянную бутылку пива, после чего выпивая ее в один глоток. Сил больно много тратится, да и не каждый сможет принять в себя формулу. Там надо считать под каждого, да и читать на этом тот еще геморрой, руны словно расплываются. Стоп, в смысле не каждый сможет принять? Ну, слабые духом теряются в силе и навсегда остаются запертыми в собственном разуме, а слабые телом умирают сразу. Сердце там отказывает или легкие, иногда мозги. Вот у бородуанцев, например, вместо сердца специальный орган, что находится аккурат между яйцами и... Погоди, стоп, ты чего? Получается, вместо награды дал мне какой-то отравы? Эф, конечно нет, сказал он, но я-то видел, как на миг его глаза предательски стрельнули в сторону, выдавая волнение громовержца. Ты же сильнейший из людей, я уверен в этом. Ты справишься, друг Рашах. И кем я стану? Синекожим. Или может таким, как ты? Своих эмоций я не удержал. Хотелось постебать Тора в ответ, ведь тот себе в этом не отказывал весь разговор. В смысле таким, как я? Я бог грома, таких больше нет. А Звес, он же тоже мусолит на молнии. Я не мусолю на молнии. И он, надеюсь, тоже. Последнюю часть Тор прошептал, чуть прикусывая нижнюю губу. Ладно, даже знать не хочу. Но пить я это тоже не особо хочу. Ну, пожав плечами, Тор встал с дивана, хлопая меня по плечу, после чего направился на выход из своего дома. Выбор, конечно, твой. К тому же, с таким-то боевым духом, не мудрено, что ты не решаешься. Точно помрешь, сучок хитрозадый, на слабо меня берешь? Нет, что ты, выставив перед собой руки, громовержец улыбнулся самой слащавой из своих улыбочек, просто должен был убедиться. Не переживай, Рашах, я найду дар, достойный твоих подвигов, раз этот слишком опасен для тебя, говнюк. Я уже шипел не хуже змей, причем прекрасно понимая, что делает собеседник, но легче от этого не становилось. Пошли уже, нужно подготовить дом для Стива и остальных. Неа, сейчас ты заберешь свою морскую жену, а вот уже потом мы займемся домом. Пройдя по небольшому городку, где каждый встречный уважительно кланялся Тору, а следом и мне, мы прошествовали мимо однотипных двухэтажных домиков, добираясь до самого дальнего, расположенного ближе всех к побережью. Смотрю, ты начал просвещаться нашей культурой, и какая еще нахрен морская жена? Ага, сериалы и игры у вас интересные. Правда, реалистичности никакой и даже самому подраться нельзя, как в театре, например. Алкоголь тоже дерьмовый, но зато дешевый. Ладно, ладно, я понял. Все у нас не так, но тебе все равно нравится. А теперь ответь уже на вопрос. Да чего тут отвечать, мы уже пришли. Распахнув дверь в дом, словно клонированный с десятков соседних, Тор первым в наглую вошел внутрь, где в данный момент проходило какое-то соревнование, судя по активности болельщиков. Посреди пустого зала, который занимал весь первый этаж, собралась кучка асгардских баб и мужиков, яростно кричащих что-то. Одетые в доспехи, с оружием на поясе, они подбадривали двух соперниц, и имена обеих мне были знакомы. Одно по оговорке Тора, а второе. Протиснувшись сквозь довольную толпу, мы стали свидетелем битвы по армрестлингу, где асгардская воительница Сив почти всухую проигрывала синекожей красотке, одетой в рыболовецкий костюм. Стоило мне увидеть ее, как я чуть не выронил чашку, которую трепетно держал в руках, не зная, куда деть божественный подарок. Да чтоб тебя, на бусте, как всегда, побольше глав. Также, голосование на новую работу завершилось победой Звездных войн и адских десантников. Работу над фику начну завтра и скорее всего выпущу в начале ноября. Всем спасибо за участие. Глава 85. А я тебе говорю, из тебя бы вышел неплохой жрец иного. Азартно нажимая на кнопки, Тор чуть не прижался лицом к монитору, продолжая играть в недавно вышедшую игрушку. Громовержец с каждым часом представал передо мной во все более смущающем свете, давно потеряв образ могучего крутого бога грома и молний, медленно превращаясь в гика. Верно говорю, док, я, мой мальчик, Шон, ты бы стал великолепным убийцей. Весь этот мрачный антураж, магические силы, пугающие кмитов. О-о-о, еще же маска, даст из Гудди Ангст. Профессор, я ни черта не понял. Не страшно, Майнфронде, главное, что общий смысл понятен. Я, действительно, отодвинув микрофон от лица, сверяю часы, понимая, что до назначенного времени остается еще целый час, так что неловкой беседы мне не избежать, но я не хочу быть ничьим жрецом. Ой, Майнфронде, Карва не совсем жрец, он скорее вестник воли этого жуткого иномирного чудовища, что дает ему силы. Что-то мне это напоминает. Ха, так делают мелкие башки. Вот помню, у темных эльфов был такой, он требовал у этих остроухих, чтобы они совокуплялись во славу его и приносили жертвы в процессе. Ты путаешь это с ДНД? Да, возможно, но суть примерно та же самая. Не отрывая рук от клавиатуры, Тор наклонился ниже, хватая ртом стаканчик с Mountain Dew. Попытавшись попить из него, он облил себя, начиная от подбородка, заканчивая штанами. Да чтоб тебя Сурт полюбил. Нажав на паузу, бог грома встал из-за компа и удалился куда-то в сторону кухни небольшого домика, где ныне я проживал. О, у тебя тут есть пиво. А чего сразу не сказал? Я и не знал. Маленький вождь, быть может, нам стоит уединиться или заняться какими-нибудь более важными вещами. Еще и это под боком. Бросив взгляд на великаншу, мне захотелось прикрыть глаза от стыда. Не знаю, что там Тор рассказал ее о землянах, но ныне она ходила в рыболовецком комбинезоне, выполняя роль моего секретаря, телохранителя и домохозяйки в целом. При всем при этом, в море она не ходила, так что на кой хрен ее обредили в это, мне непонятно. Благо хоть в форму горничной не нарядили. Прикрыв глаза рукой, стараюсь отрешиться от бесконечного трепа Тора, пошлых намеков Утхаллы и довольного смеха профессора Актриуса, который постоянно зависал с нами по сети, клянясь богом, что его точно не смогут отследить. Все шло по одному месту, и я уже всерьез подумывал вернуться под крыло Стрэнджа, чтобы отсидеться там. Это все сон, я до сих пор в аду. Время тянулось непозволительно долго, вынуждая меня слушать игровой сленг Дока и Тора, от которых я сильно отстал. Хотя, не сказал бы, что Громовержец хорошо втянулся в игровую культуру нашей планеты. Нуб, он и останется нубом, несмотря на божественную реакцию и волшебные асгардские мозги. В нашей компашке не хватало только леди Сив, которая ныне выполняла все обязанности Тора, заодно гоняя самого царя за шкирку, вынуждая блондина делать свою работу, не давая веселиться целыми днями. Не будь ее, думаю, Тор бы превратился в Шрека, только более позитивного. Бог скуфов. Прекрасно. Эй, я все слышу. Не знаю, что это значит, но звучит не очень хорошо. Вы правы, мой молниеносный фройнд, сие есть оскорбление. В этот прекрасный для всех, особенно для меня, момент, мои наручные часы запиликали, оповещая, что время пришло и пора действовать. Все давно было просчитано и готово. Место подготовлено, а сам я хорошо натренировался, чтобы сделать все в лучшем виде. Встав с дивана, отмахнувшись от последовавшей за мной Утхаллу, не говоря ни слова, открываю золотистый портал, за которым меня встречают холодные стены специальной тюрьмы для героев. Даже мысленно это дерьмо звучит отвратительно. Сделав первый шаг, сразу же слышу срабатывание тревоги, после чего стены начинают покрывать дополнительное бронирование, отсекая для заключенных все обычные способы побега. Я боялся даже представить себе сумму, в которую данный концлагерь обошелся Старку. И вот я стою здесь, в этом монструозном творении Тони Старка, тюрьме для тех, кто осмеливается идти против системы. Его системы, да, Тони, раскинув руки в стороны, снимаю шляпу, демонстрируя ближайшей камере свою новую движущуюся маску. Вглядываясь в черную линзу, что пристально рассматривала меня, я нутром чуял, что на другой стороне стоит тот, кто ответственен за все это. Стены окружают меня, как гигантские зубы дракона, готовые проглотить любую надежду на свободу. Эта конструкция, не просто сооружение, это символ подавления, холодный памятник всем, кто хочет быть свободным. Каждая плитка на полу кажется мне как зеркало, отражающее не только сломленные судьбы заключенных, но и самих себя. Пахнет цементом и влажной почвой, словно эта тюрьма вырастает из недр земли, из самой ее сущности, из страха и покорности. В углу, за толстым стеклом, дежурят охранники с бесстрастными лицами. Их форма обтягивает тела, как броня, но их сердца пусты, как эти стены. Металлические болванчики медленно повернули головы в мою сторону. Они оживали, подобно статуям, постепенно наливаясь жизнью. Что я, что хозяин этого мерзкого места. Мы оба понимаем, что шансов у них против меня нет. Зато есть у самого железного мудака, который наверняка на всех парах мчит сюда. И задача этих мелких помех – задержать меня как можно дольше. Я ощущаю, как давит на меня атмосфера. Это необычная тюрьма, это кладбище надежд, где каждый заключенный – это потерянная мечта. Как в бойне, где скот ждет своей участи. Я вижу, как это место похоже на бездну. Темно, страшно, и вопрос, куда ведет эта тропа, заставляет трепетать мою душу. Порталы всегда приводят тебя в резко отличающееся место. Контрасты не дают забыть, что перед тобой невероятная магия, но это было чересчур даже для меня. Возможно, я ожидал чего-то более человечного, но здесь я чувствую мрак, словно в гигантском чреве чудовища. Каждый проход напоминает стальной лабиринт, где скрипы и звуки заставляют сердце биться быстрее. Другие, кто был здесь до меня, наверное, оставили свои страхи в этих стенах. Построил этот миленький концентрационный лагерь. Мне вот интересно, твои поклонники вообще в курсе, как выглядит это место? Здесь вообще есть живые люди, кроме заключенных? Все мои вопросы остались без ответа, в чем я собственно и не сомневался. Конечно, нет. Ирония в том, что даже здесь имена, которые звучат как музыка для ушей простых людей, становятся символами тирании. Здесь даже нет окон, а каждая камера отделена в герметичный бокс. Это сокровище бесчеловечности, в мрак которого западали те, кто решил не подчиняться. Я не могу не улыбаться лицемерию и всему тому дерьму, что вещали с экранов телевизоров. Сразу вспомнилось последнее выступление Старка, поставившее точку в подписании закона. Вот так и умирает свобода, под гром аплодисментов. Проведя кончиками пальцев по холодному металлу, что ощущался даже сквозь перчатки, я быстрым шагом пошел дальше, пробираясь в самый центр этого жуткого детища. Мне было доподлинно неизвестно, где держат Пита и остальных, но люди такие твари, что подсознательно стараются прятать все в самом центре, так что первым делом стоит проверять там, а уже потом пройтись по другим интересным местам. Дорога не заняла много времени, я даже не обращал внимания на болванчиков, что сотнями уничтожались моими манипуляторами, пока сам я выискивал проход в сердце этого Азкабана. Но как и каждому путешествию, моему тоже пришел конец, и вот спустя полчаса поисков я оказался именно там, где нужно. Круглое помещение с десятком изолированных комнат, прочнейшие стены с покрытием из смеси вибраниума и других прочных сплавов, десятки турелей, сотни роботов и, самое главное, в самом центре стоял он, в своем новом гладком костюмчике, который придавал ему уверенности. Мелкая демонстрация, преисполненная понтов, показала, что новая броня состоит из подобия наномашин, которые полностью подчиняются воле Старка. Опасное дерьмо. Будь у меня щупальца старого образца или не умея я покрывать свои дополнительные конечности ЦИ, то он бы смог в пылу схватки перехватить управление моими манипуляторами. Благо оба способа мною освоены и использованы, так что шансов на победу у Старка гораздо меньше, чем он думает. Рад, что ты сам решил навестить нас. Тут для тебя уже готова комнатка. Ласково приветствуя меня, Тони провел рукой в сторону открывшейся двери. Внутреннее убранство оставляло желать лучшего. Койка и очко с раковиной. Больше ничего. Какой же ты кусок говна. Нет нужды в оскорблениях, Шон. Просто займи свое место, а как будешь готов подписать закон о регулировании, то мы тебя отпустим, всего-то и делов. А кто-то из них подписал. Он не ответил, лишь продолжил мрачно сверлить меня окулярами своей дебильной маски, раскрашенной в яркие цвета, на фоне своего верного друга в точно таком же доспехе. Старк мог казаться клоуном, но сейчас я ощущал, как он недоволен. «Ты вынуждаешь меня сделать то, чего я не хочу». Тони щелкнул пальцами, отчего я словил флешбэк, что вспышкой разорвался в голове. Виски разорвало болью, но я ни единым мускулом не показал своего дискомфорта. Накатившие воспоминания исчезли во вспышке привычного зеленого света, но это было неважно, ведь по велению Тони сквозь потолок пролетел вижн, ярко сияя камнем разума во лбу. Сопротивление лишь отсрочит неизбежное, мистер Салливан. Сдайтесь, и никто не пострадает. Два дурика в костюмах, без которых вы никто. И тупая машина, даже не осознающая силу оружия, что носит в своем лбу. Щупальца воинственно выдвинулись из-за спины, переливаясь темным металлическим блеском. Они извивались в воздухе, ярче любых слов говоря, что конфликта не избежать. По-хорошему ты, видимо, не хочешь. Хороший вариант давно потонул под твоими речами и деньгами. Крутанувшись вокруг себя, позволяю манипуляторам уничтожить большую часть рассредоточившихся по круглому помещению дронов. Первый же удар вывел из строя столь много этих безликих болванчиков, что осколками и запчастями на миг скрыло стены. Не жалея ЦИ, первым делом срываюсь в сторону вижна, прикрываясь одной из дополнительных конечностей от выстрела лазерного луча. Наивный робот удачно выставил свою башку вперед. Было ли так удобнее, или он посчитал, что так будет эффектнее? Неважно. Легко избежав большей части урона, подбираюсь к нему вплотную, под завязку напитывая клешню ЦИ. Несколько ударов обманок оказались в разы эффективнее, чем я ожидал. С хлопками разрываемого воздуха я впечатал андроида в стену, слишком легко отправляя его в полет, отчего щупальца пришлось переключать на других врагов. Два закованных по макушку в броню противника среагировали с разной степенью успеха. Если Старк смог избежать моей атаки и уже готовился залить все пространство вокруг лучами стабилизаторов, то вот его приятель обзавелся рваной раной на груди, после чего сходу получил по кастрюле на своей голове. Второй манипулятор присоединился к первому, вгрызаясь в отсеки на спине, аккуратно и бережно, чтобы не превратить обитателя доспеха в кусок мяса. Клешня вспорола металл, как нож масло, после чего отбросила неработоспособный костюм в дальний угол. Только ты и я, Старк. Самое дерьмовое свидание в моей жизни. Хм. Недовольно хмыкнув, срываюсь вперед, ожидая тяжелого противостояния, где придется приложить немало усилий, чтобы одолеть гениальнейшего изобретателя нашей планеты. Но все вышло куда прозаичнее. Мои удары проминали его броню. Каждая вспышка ЦИ заставляла аппаратуру барахлить, а самого Старка разоряться матами и руганью настоящего моряка. Один за другим, слои его нового, странного нано-костюма исчезали, пока постепенно Тони не остался в своей обыденной одежде. Несколько синяков, царапин и мелких переломов. Ничего такого, с чем не справится обычная больница. Активируй протокол облом. Есть проблемы, босс. Вспышка ЦИ вылетела из моей руки, уничтожая мелкий коммуникатор, с помощью которого Тони продолжал пытаться подгадить мне. Золотая молния испугала миллиардера, заставляя по-новому взглянуть на меня. В нем боролись гнев и непринятие того факта, что все его хваленые игрушки посанули перед моей превосходящей силой. С трудом взяв себя в руки, Старк расправил плечи, прекрасно понимая, что убивать или как-то вредить ему я не стану. Ты все равно этим ничего не добьешься. Вы преступники. Пока не подпишите договор, весь мир будет охотиться на вас. А это не весь мир, да и есть миры за пределами этой планеты. Ха, Тони, даже на Земле есть столько неизвестного простым людям, что когда покровы срываются, можно сойти с ума. Красиво сказал, но сути этого не изменит. Протокол облом отправил твоих подельников на 1000 метров под землей, в небольшой скоростной поезд, что отправит их прямиком в следующую тюрьму. Он чувствовал себя победителем, самодовольный, пылающий эмоциями и уверенный в собственных словах. Подельников, это наши друзья, не только мои, но и твои. Мое разочарование было не скрыть никакой маской или волей. Хотелось многое спросить у Старка, да по-хорошему настучать ему по голове, выбивая всю эту муть, но время поджимало. Я уверен, что сюда уже вовсю стягивают тех, кто подписал договор, тем самым повязывая их кровью. Ха-а, ты изменился. Как и ты, Шон, можешь уходить, я знаю, ты можешь, но твои друзья останутся здесь, а может и не здесь. Фирменная улыбка Старка озарила его лицо. Где-то снаружи послышался шум сдвигаемых панелей, а мой чуткий слух уловил приближение сотен ног, не только металлических, но и обычных человеческих. Да, ты прав. Раскрыв портал в неприметной сельской местности, каких тысячи по всем штатам, я обернулся к Старку, решив выпендриться напоследок. Уж больно раздражала его улыбочка. «Знаешь, Тони, я ведь с самого начала мог переместиться в центр твоей тюрьмы. Вот чего у Старка не отнять, мозги у него работают отменно». Отвернувшись от меня, он подбежал к ближайшей камере, отстучал комбинацию по литой, с виду, стене, открывая небольшую панель. Пара секунд яростного долбления клавиши перед глазам Тони открывается вид на пустую камеру, где по идее должен сидеть Рент. «Ты просто приманка, но...» Почему раньше не забрал их? Почему устроил все это? Я видел, с какой скоростью ты создаешь свои порталы. Дело пары секунд. Старк был в ярости. Нет, он скорее был обескуражен, ведь не мог понять, к чему эти телодвижения, сражения и долгие поиски по всей тюрьме. Просто у моего помощника трудный график, а еще он козел, что считает себя важнее других. Я все слышу, молодой человек. Заглянув за кромку портала, Стрэндж утомительно зевнул, закатывая глаза. «Можно ли побыстрее, а то у меня еще есть дела. Мир надо защищать и все такое». Он великолепно играл лицом, а его фирменный плащ помахал мне краешком, отчего Стивену пришлось спешно прижимать своевольную одежду. «Да, да, прости». Зайдя в портал, я с наслаждением помахал Старку, по бокам от которого встали его пострадавшие товарищи. «Счастливо, Тони. Пиши, если совсем припечет». До последнего неотрывно смотря на недовольное лицо Старка, я дождался закрытия портала, после чего обернулся. «Спасибо, Стивен. Да чего уж там». Отмахнувшись, будто бы похвала для него ничего не значит, Стрэндж создал свой портал, после чего поспешно скрылся за ним. «Заходи в выходные, потренируемся немного». «Ага». Попрощавшись с верховным магом, я наконец встаю лицом к тем, ради кого и затевалось все это обучение. Они скучковались вместе, словно бы боясь, что в любой миг снова раскроется портал и унесет их в какие-то дальние. «Шон, ты теперь херов маг. Маг, чтоб меня. А ведь я думал, что круче уже стать нельзя. Главное помни, магия должна служить человеку, а не человек магии». На полной скорости в меня влетел снаряд из Денни Рэнда, крепко сжимая в объятиях и поднимая в воздух. Следом за ним подорвался Пит, крутя руками в воздухе, имитируя создание портала и безостановочно говоря, пытаясь перебить громогласного Ренда. Последними подошли Стив и Мэтт, молча приветственно кивая, забавляясь всей ситуацией и радуясь солнечному свету и свежему воздуху. «И я рад вас всех видеть, парни. На бусте сейчас 97 глава, а послезавтра выйдет 98, а там, глядишь, и 99 подберется. Новый фиг по ЗВ уже пишется и скоро появится на бусте». Глава 86. Этой ночью Нью-Йорк был не просто городом, он стал лабиринтом, полным теней и шепотов, где каждый уголок таил в себе опасность. Одетый в свой любимый темный плащ, я ощущал, как сердце колотится, словно дикий зверь, запертый в клетке. Улицы вдруг стали предателями, их асфальтовая гладь искрилась под светом фонарей, а длинные тени тянулись ко мне, как руки мрачного насильника. Рисунки на маске беспорядочно изменялись, выражая мое состояние, пугая меня в отражении пыльных и грязных окон, мутных лужах и лобовых стеклах машин. Вокруг раздавались звуки, которые плели атмосферу ужаса. Скрип старых ставней, шорох листвы и далекие крики, знакомые и чужие одновременно. Но при этом сохранялась мрачная тишина, заполоняющая округу, проникающая в каждую клетку моего тела. Каждый шаг напоминал о том, что я больше не просто человек и не герой. Я жертва, убегающая в загонной охоте, где хищник совсем рядом. И вот, на каждом перекрестке серых улиц мне казалось, что острые когти этого чудовища уже почти коснулись моей спины. Тяжелое дыхание вырывалось изо рта, эхом отдаваясь в ушах. Виски болезненно пульсировали. Мои кожаные перчатки окрасились собственной кровью, что медленным, но неостановимым потоком вытекало из тела. Он был рядом, я слышал его. Слышал, как ядовитые слюни стекают со рта, как когти скребут по кирпичу и бетону, оставляя глубокие раны на телах зданий. Каждый поворот улицы становился новым испытанием, как будто сам город принял сторону преследователя, стычки с ним были безумными и бесполезными. Проходя мимо пустых окон старых зданий, краем глаза я ловил мелькающие отражения в стеклах, и в каждом видел то, что не желал бы лицезреть, растерзанные очертания своей судьбы. Пока я скакал по темным аллеям, чувство безысходности росло. Лунный свет пробивался сквозь тяжелые облака, выпуская на свободу призрачные лучи, словно высокие пальцы, пытавшиеся поймать заблудшую душу. Ночные призраки, неживые и безмолвные, наблюдали за ним с недетским любопытством, словно ожидали, когда же эта увлекательная игра закончится. Но они не знали. Это был не просто бег, это была борьба за жизнь. Каждый шорох, каждый шепот заставлял мое сердце замирать, и в такие моменты я ощущал, как мрак накрывает с головой, словно затуманенный сон. Но мрак был всего лишь предвестником чего-то более жуткого, того, что поджидало меня на краю перешейка между реальностью и бездной. Ощупывая углы совершенных зданий, я чувствовал, как за мной следит невидимый глаз. Каждая моя мысль перенасыщалась страхом, страхом, что любовь превратилась в ненависть, а дружба обрела судорожные черты мести. В конечном итоге я оказался в тупике. Стены бетонного края давили на меня, как безжалостные лапы неведомого существа. Обернувшись, я увидел. Оно стояло там, распахнув свои клешни, темные и извивающиеся, как предвестники неминуемой гибели. Мои глаза наткнулись на его искаженное, изможденное лицо. Он выглядел так, будто сам был вырван из ада. Глаза его сверкали жадным голодом, который пронзал его душу, и это были глаза, которые я когда-то знал, полные света и надежды. «Ты должен бороться с этим, старина!» Мой хриплый голос облетел узкий переулок, обретая голос, который слышался как призрак из глубины души. «Ты, кахай-рэр-рэр-рэр!» Мерзкий полухрип-полушипение вырвался из его рта. Страх нарастал, но не страх перед чудовищем, а страх того, что я должен буду сделать, чтобы остановить его. Он липкими щупальцами проникал в мой разум, как непролазная неведомая тьма, ведь я знал, что это не просто мой друг. Ты не монстр, старина. Помни, сердце вот здесь. Неуместная попытка пошутить не принесла результата, на который я рассчитывал, и чудовище все так же продолжало надвигаться на меня, широко распахнув свою пасть. Оно приблизилось, его тень затопила всю площадь. Гротескная тень огромного паука расползалась повсюду, погружая последние светлые участки во тьму. Страх стал жидким, он расползался по моим венам и в эту последнюю секунду, когда судьба уже готовилась к своей неумолимой развязке, я был готов принять решение. «Прости, Пит, месяцем ранее, совсем вы заржавели в своей тюрьме. Отбив удар Дэнни, подцепляю его ногу, резким ударом отправляя спиной в пол. Он наверняка успеет сгруппироваться и использовать это в свою пользу, но мне было некогда смотреть за мастерством моего друга до конца. Рядом с левым ухом пролетела паутина, чтобы приклеиться в улетевшие секунды ранее мимо цели щит Стива. Пит рывком притянул знаменитый на весь мир инструмент капитана с такой силой, что обычному человеку он бы мог раскроить затылок. Но я лишь пропустил его мимо себя, на излете чуть касаясь рукой, чтобы изменить вектор полета. Болезненный выкрик Утхалу, который по мостке прилетело куском виброниума, вызвал у меня улыбку на лице. Несмотря на всю мою любовь и уважение к друзьям, синекожая красотка была самой опасной во всей нападающей команде. Она была сильнее Питера, выносливее Стива и куда опытнее в боевых искусствах, чем Дэнни. Да, конечно, у нее были слабые стороны и много, но за прожитые тысячелетия она приучилась скрывать их или использовать в свою пользу, отчего мои товарищи были для нее неважными соперниками в первых боях. Сейчас ситуация стала в разы лучше и средний счет по поединкам выходил в ничью. Прокрутившись на месте, избегая мощных, но не особо сильных ударов Кэпа, толкая его в сторону Дэнни, повалил обоих на пол подруга не смех последнего. Наша тренировка длилась всего несколько минут, но уже сейчас большая часть моих противников оказались на полу и только Паркер уверенно скакал рядом, вовсю пользуясь своим чутьем и мутантской ловкостью. Ему бы подраться на арене Сакаэра пару лет и выйдет просто отличный боец, но сейчас, напитав пальцы ци, хватаю паутину в полете, дергая на себя и сбивая Пита с ритма. Чутко качнувшись, мой лучший друг словил удар открытой ладонью в грудь, отлетая под углом в стену. Попытавшись зацепиться за нее в полете и хоть как-то выровняться, Пит просто соскользнул, падая на пол, болезненно охая. «Вау, старина, ты в норме?» «Да, да, просто». Подойдя к стене, Питер без проблем взобрался на нее, покивав собственным мыслям. «Показалось, наверное, это уже, неважно, все хорошо, Пит, нет, нет, ничего такого, видимо я просто устал за последние недели, столько всего, вот и, все в норме, окей-ей-ей, ну, в любом случае, ты проиграл». Сделав вид, что поверил, ставлю в памяти зарубку обязательно поговорить с ним об этом наедине, кивнув на очерченную под ногами линию, за пределами которой стоял Паркер. Я с довольной рожей развернулся под его недовольный стон. «Да ну нет, да, нет, не спорь, ты сам предложил эти условия. Да откуда мне было знать, что ты стал настолько сильнее? Это просто нечестно. Ну, заплачь, козел». Показав мне средний палец, Питер без возражений подошел к Утхалу. Вытащив непонятно откуда мобильный, он приобнял великаншу, кладя голову ей на грудь. Несколько вспышек селфи озарили небольшой ангар, в котором мы тренировались. «МДЖ меня убьет, да не парься ты, раз она не ушла после того, как ты открыл ей правду о себе, то и сейчас». Мою речь прервал яростный перезвон мобильного Питера. «Почему яростный? Ну, что я, что он, что все присутствующие прямо ощутили исходящую от устройства ненависть. Жуткая аура окружила маленький смартфон, а мелодия и вибрации становились лишь громче. Я, пожалуй, пойду. Давай, старина, удачи». Доверительным шепотом напутствуя Пита, я быстрым шагом покинул помещение, пока тот стоял и испуганно хлопал губами. «Погоди, эй, стойте, ребята, ну, хоть кто-нибудь». Он был хорошим другом. Достаточно громко, чтобы услышал сам Паркер, произнес Дэнни и захлопнул ворота в ангар, а я в это время открыл портал в квартиру МДЖ, спуская рыжеволосую фурию с поводка. «Аминь, маленький вождь, я выполнила свою часть, теперь и ты исполни свою». «Ладно». Протянув руку, дождался, пока великанша закрепит на моем запястье небольшой кожаный браслетик, исписанный рунами. Украшенный клыками и редкими стальными пластинками, он в целом выглядел очень хорошо, если не считать того, что это знак претензий на меня со стороны Утхалу. Благо хоть он ни к чему меня не обязывает, но для синекожой красотки это было важно, так что, ладно. «Так, всем как обычно, или есть другие места назначения, в Вашингтон». Фьюри согласился провести меня к Баки, врачи говорят, что ему стало гораздо лучше и он уже начинает вспоминать что-то из своего прошлого. Печально улыбнувшись из-за состояния своего старого друга, Стив тем не менее не потерял настроя, просто радуясь, что его товарищ с детства жив и идет на поправку. Заодно узнаю последние новости, авось, совбез пересмотрит некоторые взгляды в нашем отношении. Ну, в твоем так точно, мистер супергерой всея Америки. Закатив глаза, Роджерс не прощаясь шагнул в портал, привычно пропуская наши зубосколевания мимо ушей. Я в адскую кухню. Мэтт просил помощь, так что, попробую говорить его еще раз. Пока он не расслабит булки, скакать у Старка под носом, то еще занятие. Эх, я конечно попробую, но сомневаюсь, что он передумает. Адская кухня его дом и он не хочет покидать его. Ладно, открыв портал, пожимаю Рэнду руку на прощание. Скорее всего, он опять задержится на десяток дней, так что увидимся мы не скоро. Помахай ему от меня. Хе-хе, без проблем. Один за другим мои товарищи покидали меня и даже вечно бегающая за мной хвостиком Утхалл сослалась на свои дела, хотя скорее всего опять пойдет драться с воссозданным отрядом валькирий Нового Асгарда. Мило помахав пятерней размером с мой торс, девушка прыгнула в портал, оставляя меня одного в тишине. Ну, не считать же характерных звуков экзекуции из Ангараза важные шумы, фух, ну что же, пора бы и мне сорваться в опасную заварушку. Подбадривая себя вслух, начинаю медленно создавать кольцо золотого портала, готовясь к жаркой встрече. Детям до 16 не смотреть, ожидаются кровь, жестокость в особо крупных масштабах и, возможно, насилие сексуального характера. Бормоча, наконец открываю портал, но никак не решаюсь сделать первый шаг. Телефон в кармане обжигал ляжку, а мои мысли постоянно возвращались к недавнему списку сообщений, пришедших от группки знакомых девушек. Текст был примерно одинаковым, только с оттенками и характерными словечками от написавшей. Фелиция дразнила, Анна стеснялась, а Гвен мягко попросила прийти. Ну, еще был незнакомый номер, с которого мне угрожали, но на него я решил не обращать внимания. Стоило мне сделать шаг, как чувство опасности затопило меня с головой. Первой реакцией, напитав тело ци, пытаюсь уйти с линии огня, заодно прикрываясь щупальцами, в которые врезается десяток электрических дротиков. Мощность заряда у них была такая, что у меня волосы встали дыбом по всему телу, а в воздухе запахло озоном. Сверху на мою спину упало тело, а в левую руку выстрелила паутина, утягивая в сторону и пытаясь повалить на землю. Сразу стало понятно, кто на меня напал, так что пришлось в срочном порядке скрывать манипуляторы за спиной, чтобы ненароком не ранить никого из этих куриц. Мысль не успела оформиться, как поток красной энергии поднял меня в воздух, а сквозь стену просторного спортивного зала, куда меня и попросили прийти, влетел разноцветный снаряд, цепляясь за мою спину, словно коала или панда. Паутины становилось больше, спереди ко мне прижалось знакомое по формам тело, а в нос ударил аромат нескольких духов. Мне развязали глаза, но хватку не ослабляли, позволили говорить, но вынудили слушать, пока каждая из девушек выскажется, стараясь переплюнуть конкурентку. Они были чувственны, готовы к любому развитию событий. Явно этот разговор репетировался, и не раз, боюсь даже представить, через что им пришлось пройти, чтобы прийти к консенсусу. Я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Оказаться в центре внимания не одной, а целых четырех героинь. Гвен Стейси, Фелиция Харди, Анна-Мария Роук и Ванда Максимов. Хотя последняя скорее хочет меня убить или взять в собственное рабство. Но, все равно, все они были великолепны, каждая по-своему, с характером, который мог растопить лед в Сибири. Но теперь мне нужно было разбираться с их чувствами, и это оказалось не так просто. Мои собственные поступки привели к этой ситуации, и я не знал, как из нее выпутаться. Самым проверенным вариантом в моей голове был выбор ведьмака, где я по итогу остаюсь совсем один, голый и привязанный к кровати. Возможно, стоило попробовать отдалиться от кого-то из них, что-то изменить или просто разорвать отношения, но я не смог сделать этого самостоятельно, а порой и судьба толкала меня к ним навстречу. Долбанный эффект мира Марвел. Но время шло, и все эти чувства начали переплетаться с ревностью. Гвен была нежной и доброй, с улыбкой, которая могла прогнать облака. Она пыталась сделать так, чтобы все были счастливы. Побывав на Сакаре, она обрела мудрость и шарм взрослой женщины, чем вновь покорила мое сердце. Именно она была инициатором этих отношений, больше не желая меня терять и вновь переживать все те неприятные чувства. Фелиция, хоть и была шутницей, на самом деле очень страстно относилась ко всему, что делала. Она восхищалась моей способностью смеяться над любыми ситуациями и иногда поднимала ставки, подшучивая над остальными, чтобы вызвать у них реакцию. Она не сводила с меня взгляда и все, что там было намешано. Жутко притягательное зрелище, наверное, точно такими же глазами смотрела Беллатриса Лестриндж на Волан-де-Морта. Анна-Мария, с ее уверенной добротой и заботой, старалась сделать все возможное, чтобы смягчить напряженность. Она угощала нас домашней выпечкой, а ее дружелюбие всегда было уместным. Но я видел, что под маской милой и стеснительной красавицы скрывается хитрая маленькая лисица, что лишь в силу своих особенностей не пытается рваться вперед. А Ванда? Ванда была темной лошадкой. Ее мощная магия и таинственность часто завораживали меня, но я также чувствовал силу ее эмоций, а точнее ее легкую, как бы это помягче выразиться, чокнутость. Девушка не признавала своих чувств, выставляя вместо этого маску из агрессии, скрывая под ней свою заинтересованность. Мы договорились делить меня, если это то, что я хочу, но я не знал, что мне делать с этим. Каждый раз, когда я видел, как они обменивались взглядами, наполненными ревностью, мои собственные чувства путались. Я не хотел никого из них ранить, и в то же время меня тянуло к каждой из них. С того самого дня мы условились встречаться все вместе, словно герои ситкома. Это была странная динамика. Мы собирались вместе, обсуждали все, начиная с маленьких повседневных забот и заканчивая глубочайшими переживаниями. Я смутно ощущал, что на самом деле это не просто делить, а скорее находить баланс между их ощущениями и моими желаниями. Каждый вечер мне казалось, что я тонул в море эмоций, что они мне дарили. Не скажу, что это просто или хоть когда-либо станет легко, но тем не менее углы сглаживались. И, даже когда это было трудно, я все равно не хотел, чтобы это когда-либо кончилось. Но все это было потом, а сегодня я был лишь простым слушателем, что не мог вставить и слова. Под конец я видел, что у некоторых из них скапливались слезы в уголках глаз, но не мог их утешить. Да и они сами не хотели этого сейчас. Наверное, никогда, что в этой, что в прошлой жизни, у меня не было более неловкого разговора. Все будет в порядке. Оставшись последней со мной наедине, Гвен приобняла меня, укладывая голову на груди. Они хорошо сдружились, пока нас не было, так что смогут свыкнуться с этим. Ох, наверное. Впервые я смог хоть что-то сказать за эти долгие часы. У меня возникла пара вопросов к хитрой мордашке Гвены и ее авантюрам, что она провернула у меня за спиной, но мои размышления прервал звонок МДЖ. Питер пропал. На Бусти сегодня выложу 97 и 98, а завтра будет эпилог работы. Глава 87. Черт возьми. Развалившись на крыше одной из многочисленных высоток Нью-Йорка, Питер Паркер откинулся на спину, отпуская себя в объятия сломанной вентиляционной шахты, в которую Человек-паук грохнулся, пока добирался до места. Глаза бывшего героя, а ныне преступника в глазах правительства США и многих стран мира, устремились в темное чистое небо, наполненное крохотными звездочками. Далекие огоньки были едва различимы из-за множества огней огромного города, но самые яркие из них все же пробивались сквозь яркую пелену, будто нарочно надеясь попасться на глаза. Нет, это вертолет.